Глава 41. На востоке начало светлеть, и Степанида, и Софья, которые стояли рядом, начали нараспев произносить слова на непонятном для Павла языке. Их песня начала становиться все громче. Драгомир и Владислав начали ритмично раскачиваться из стороны в сторону. Сквозь дыры между бревнами и через дыру в куполе древнего храма начал пробиваться белый свет. Казалось, что внутри развалин зажглась мощная лампа. Софья резко развернулась, и Павел увидел ее лицо. Она не была похожа на ту приятную женщину, которая еще совсем недавно разговаривала с ним. Скорее, это была древняя старуха с абсолютно белыми глазами. Кожа на лице была сморщена и вся в мелких морщинках. Софья продолжала петь и начала приближаться к жертвенным столбам. В руках у нее были два длинных клинка, которые издавали желтое свечение. Когда Софья сделала первых два шага, желтое свечение от клинков окутало ее всю. Павел понял, что это какое-то защитное заклинание. Он повернулся и увидел лицо Миланы. Ведьма была не просто напугана, она явно была в ужасе, и у нее по щекам текли слезы. Софья приблизилась на 5 шагов, и вдруг раздался оглушительный треск. Павел не сразу понял, что это звук автоматной очереди. Даже было видно, что пули врезаются в желтое свечение и, мгновенно раскаляясь до красна, падают на землю каплями металла. Паша попытался дернуться, но вновь ничего не получилось. Автоматная очередь затихла, и откуда-то из-за жертвенных столбов появились двое мужчин в балаклавах и одинаковых черных военных костюмах. У обоих в руках были деревянные рогатины. Они бросились на Софью. Один упер рогатину ей в шею, другой сначала нанес удар рогатиной ей в живот, а потом, перехватив свое деревянное оружие, ударил ведьму по ногам. Софья не удержалась и свалилась на спину. Клинки выпали из рук старухи, и сразу исчезло желтое свечение, которое защищало ведьму. Павел услышал грубый мужской голос. «Сбивайте амулеты! Она ими увешана, как новогодняя елка игрушками!» Двое парней начали ловко сдирать кольца, браслеты, ожерелья с Софьи. Павел, наконец, смог пошевелиться, и к нему подошел мужчина в черной футболке в пятнистых штанах. Паша, наконец, смог встать и спросил. «А вы кто?» «Представители боевого крыла главного управления кураторов. А теперь помогай». Павел развернулся и увидел, как Влад бросился на одного из боевиков. Видимо, Драгомир, Степанида и Влад, наконец, вышли из состояния транса и решили помочь Софье. Паша в несколько прыжков оказался рядом и прыгнул Владиславу на спину. Он обхватил упыря за шею и попытался придушить его, но Влад легко схватил Павла за воротник куртки и швырнул парня через себя. Но эта заминка дала возможность боевику в балаклаве дотянуться до пистолета в кобуре. Он выхватил его и всадил в упыря всю обойму. Тем временем второй боевик скрутил Софью и застегнул на ее запястье стальные наручники, от которых шел неестественный зеленоватый блеск. Мужчина без маски навел автомат на Драгомира и Степаниду. Упырь сразу встал на колени и поднял руки. А Степанида стояла рядом и буквально шипела от злости. Свечение из развалин храма исчезло. Павел поднялся на ноги и, несмотря на боль в ушибленной спине, бросился к жертвенному столбу, чтобы снять лису, которая наконец пришла в себя и пыталась дергаться, чтобы освободиться. Отвязывая Наташу, он услышал выстрел. Павел резко обернулся и увидел лежащую Степаниду с дыркой в голове. А над ней стоял мужчина без маски с автоматом. Наконец он освободил лису, и она без сил села, облокотившись спиной на столб. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что нам кирдык!» Павел сел рядом и, глядя на то, как мужчина с автоматом заковывает наручники Драгомира, сказал: «Я тоже так думал». Лиса улыбнулась, а Павел с трудом поднялся и, подойдя к мужчине без маски, сказал: «Вы вовремя появились. Думал, трындец нам. А как вы Софью обезвредили? Я же видел, что пули до нее не долетали». Мужчина усмехнулся и ответил: «Она от железа защитилась. У нее в руках клинки были особые. Для тех, кто держит такие в руках, металл не страшен. Но вот про дерево она нифига не подумала. Старая совсем, склероз, наверное. Меня зовут Никита, а моих бойцов Егор и Кирилл. А тебя зовут Павел, сын Михаила, я уже знаю. Как получил твое сообщение, сразу выехали к тебе. Хорошо, Алиска все рассказала и подсказала, где вас найти. А Егор, он отличный следопыт. Торопились, как могли, и вроде успели». Павел посмотрел на раненую Жанну, возле которой хлопотала Милана. Перевел свой взгляд на Степаныча, который кряхтя садился возле столба, и сказал: «Еще немного и опоздали бы, но в целом удачно. Теперь бы еще из болота выбраться нормально и совсем хорошо. А с книгой чего делать будем?» Никита глянул на развалины храма и достал из кармана своих пятнистых штанов маленький стеклянный шарик, внутри которого горел маленький красный огонек. Никита подбросил его в руке и, ловко поймав, зашвырнул его в дыру в куполе. Шарик залетел в развалины, и было слышно, что он ударился о что-то внутри. Никита повернулся к Павлу и, подмигнув, сказал: «А чего с ней делать? Столько времени тут пролежало, еще полежит. Только теперь ее никто достать не может. Я туда оберег мощный отправил. В ближайшие лет 500 не достанет. Хоть состав железнодорожной крови туда залей. А теперь вот что». Он подошел к Софье, которая все так же оставалась старухой. «Ну что, тварь старая, решила, что умнее других? Ничего, теперь себя на судилище спросят по полной. Жаль, подружку твою грохнуть пришлось. Миром править захотела. Ты вроде все это уже проходила, а так и не поняла ничего». Софью поставили на ноги, и она, оскалившись своим беззубым ртом, прожамкала: «В том-то и дело, что поняла. Только вы, людишки, все равно в наше подчинение придете. Не сейчас, так через 10, через 100 лет, но придете. И будем мы вас, как овец, стричь и резать, когда нам захочется. Однажды нелюди поймут, что договариваться с пищей глупо. И вот тогда произойдет объединение нечисти, и вы все взвоете». Никита кивнул на Софью и сказал: «Егор, Кирилл, отконвоируйте эту мразь, а мы упыря под конвоем доставим». Один из парней подошел к Софье, достал тонкую серебряную иглу в чехле из кармана. Достал ее и воткнул Софье в шею. Ведьма застыла и, глядя строго перед собой, пошла вперед. Никита подошел к Драгомиру, который тут же поднялся с колен и сказал: «Я сам пойду». Павел подошел к Степанычу и помог подняться. Мужик улыбнулся и тут же скривился от боли. «Вот волчара поганый! Рубанул меня от души! Был бы обычным человеком, точно бы копыта откинул. Но вот Жанке еще больше досталось. Долго ее теперь Милана врачевать будет». К ним подошла лиса. Вид у нее был уставший. Девушка вымученно улыбнулась и сказала: «Пойдемте домой. Я мечтаю помыться и покушать, а потом упасть и заснуть. Но сначала нужно понять, где Шарль, Катерина и Савелий. Они ведь в доме у Софьи тоже были и на болото шли. Только потом исчезли куда-то. Я вообще не в себе была и могла пропустить что-то». Драгомир посмотрел на Наташу, потом перевел взгляд на Никиту, который тоже вопросительно смотрел на него. Упырь усмехнулся и проговорил: «Струсили они. Шарль запаниковал и вообще хотел на половине дороги сбежать. Но я его приговорил. Теперь уже нечего скрывать. Все равно приговорят к вышке. А Савелия и Катерину Владислав порешил. Не знаю, чего на них нашло, но если не верите, то могу показать, где их тела лежат». Никита, глядя на Драгомира, поправил ремень автомата и сказал: «Покажешь. Жаль, Владислава пришлось хлопнуть. У меня к нему много вопросов накопилось. Он кучу людей убил, и спросить с него за это очень хотелось. Но будем считать, что я привел приговор в действие. Особенно за того паренька, которого он обескровил, а все повесили на маньяка. Ладно, давайте сворачиваться и домой. Нам вообще еще задержанных доставить надо». Пока они шли через болото, Михаил Антипович и Милана помогли идти Жанне. Ранение, которое казалось очень серьезным, и Милана говорила, что Жанне теперь не меньше месяца лечиться. Степаныч, который на удивление быстро очухался от удара оборотня, вел Машу, которую на всякий случай решили тоже заковать в специальные наручники, которые, как пояснил Никита, были не только неразрушаемы, но еще и блокировали практически любые амулеты и обереги. Егор и Кирилл, видимо, ушли достаточно далеко, их так и не смогли догнать. Драгомир показал, где лежали трупы Шарля и упырей. Оборотню разорвали горло, а упыри имели такой же вид, как и Анатолий. Когда они вышли к деревне, солнце уже поднялось достаточно высоко. Все направились к дому Павла.